Глава первая. В спортивном зале уже стояла высокая под потолок елка. И хотя каждый наступающий год называли новым, на самом деле все из раза в раз происходило абсолютно по-старому. Ничего не менялось. Даже сейчас ученики 6-8 классов выстроились по периметру зала, словно на самом обычном уроке физкультуры. Только не в одну шеренгу, а в несколько. И напротив стоял не физрук, а директор интерната Екатерина Владимировна со старшей пионервожатой Ладой. Как раз возле елки. Будто Дед Мороз и Снегурочка. Они и выглядели вполне в тему. Высокая, статная директриса в длинном темно-малиновом платье. Худенькая, изящная Лада с густыми светло-русыми волосами, правда, не заплетенными в косу, а подстриженными довольно коротко под каре, одетая в голубую юбку и белую блузку. В образ не вписывался разве только ярко-алый пионерский галстук, но на него не обязательно обращать внимание. И лица у них были подходящие, загадочно торжественные. Хотя что такого особенного они могли сказать? «Ребята, вот и подошла к концу очередная четверть», — начала вещать директриса. «Впереди долгожданные зимние каникулы». Все как всегда. Со следующей недели начнутся утренники для малышни, в предпоследний учебный день покажут спектакль, поставленный театральным кружком, вечером устроят дискотеку для старших, а потом большая часть ребят разъедется по домам. Да, большая, но не все. И этих счастливчиков легко было определить по выражению лица. Майя Бессмертного тоже из их числа. Отец сказал, что вернется с вахты не раньше февраля. Да даже если бы он находился дома, самое большее забежал бы на час или на полчаса, всучил подарок, с виноватым видом вывалил кучу причин, почему не мог забрать дочь к себе, пусть даже на неделю, и опять бы исчез. А мама? Тут вообще лучше не вспоминать. Поэтому все, что Майе светило в долгожданные каникулы, череда бесконечно тянущихся скучных дней, либо в родном интернате, либо в каком-то другом, где соберут всех оставшихся, назвав подобное унылое времяпрепровождение завлекательным словосочетанием «зимний лагерь». Но следующие фразы директрисы заставили Майю удивленно встрепенуться. «Большое спасибо нашим шефам, моторному заводу, за такой приятный сюрприз!» многозначительно возвестила Екатерина Владимировна. «Ребята, которые хорошо проявили себя в учебе и общественной работе, но у которых нет возможности провести праздники дома, тоже не останутся в городе, а поедут...» Она выдержала театральную паузу, за время которой по рядам успел пролететь взволнованный шепоток. Кто-то даже предположил, что отличившихся отправят в Артек или какой-нибудь санаторий на море. Но реальность оказалась куда прозаичнее. «На заводскую базу отдыха!» С показательным энтузиазмом закончила директриса и принялась радостно расписывать. Там они будут жить в двухэтажном корпусе с отоплением и со всеми удобствами. Сами нарядят елку, встретят Новый год, смогут вдоволь покататься на лыжах и на санках. Она повысила и без того бодро звенящий голос. «Возможно, даже будет организовано катание на лошадях!» И, переждав очередную волну шума, переглядываний и взволнованного шепота, объявила. «А сейчас Лада Евгеньевна назовет ребят, которые своим трудом и старанием заслужили эту чудесную поездку!» «Майка, ты слышала?» — пихнула Майю локтем в бок стоявшая рядом подружка Таня Каширина. «Нас тоже назвали!» Глаза ее радостно сияли, но, скорее всего, не столько от того, что она действительно была в большом восторге от подарка шефов. Просто Танька такая, чтобы не делать, лишь бы не сидеть на месте. А тут действительно долгожданная возможность наконец-то выбраться не только из надоевших стен интерната, но еще и за пределы окружавшего его забора. Далеко за пределы. Их же даже в город обычно не выпускали без сопровождения взрослых. Только самых старших, кто учился в 9 и 10. А для всех остальных, особенно тех, кого не забирали домой ни на каникулы, ни на выходные, мир буквально существовал только в пределах интернатской территории. Детки в клетке. Человеческий зоопарк. Когда была помладше, Майя частенько подолгу торчала возле забора, цепившись руками в его металлические прутья и почти прижимаясь к ним лицом. Смотрела и смотрела туда, наружу, пытаясь проникнуть взглядом как можно дальше, представляя, что ждало бы ее там и как бы она бродила по улицам. Без особых намерений, без цели, просто убеждаясь, что в реальности мир гораздо больше и что ей не придется всю жизнь прозябать в пространстве, ограниченном интернатским забором, выкрашенным бледно-зеленой краской, местами облупившейся, местами вздувшейся пузырями, местами разъеденной грязно-рыжими разводами ржавчины. Когда-нибудь Майя выберется отсюда. Обязательно выберется. И, конечно, ей хотелось, чтобы это произошло как можно раньше. Обводя взглядом открывавшуюся перспективу, она очень надеялась, что вот сейчас, с минуты на минуту, появится мама или папа, скажут: «И что ты здесь стоишь? Давай-ка беги поскорее, собирайся и пойдем домой, и ты больше никогда-никогда сюда не вернешься». «Бессмертного, ты чего?» — удивленно воззрилась на нее Таня, зашептала обеспокоенно. «Не хочешь ехать? Хочешь здесь все каникулы проторчать? Ты совсем чеканулась?» Затем с выразительным нажимом перечислила: «Бармута тоже едет, и Жека, и Илья». Хотя Марина и предупреждала его, что если дальше будет откалывать такие номера, его в 9-й не возьмут, а отправят в 20-е ПТУ. Ну, которое для самых отпетых и умственно отсталых, и никакие хорошие оценки и спортивные результаты ему не помогут. Но, похоже, директриса на него все-таки не настучала. Таня возбужденно переступала с ноги на ногу, теребила пальцы. Она с трудом удерживалась на месте, и если не могла двигаться, то болтала почти без умолку. Хотя одновременно болтать и двигаться для нее тоже не составляло труда. «В принципе, Марина вполне нормальная тетка», — продолжила она, когда Екатерина Владимировна объявила, что линейка закончена, и ученики неровным строем потянулись к выходу из зала. «Жаль, что от нее муж ушел». Майя пораженно и чуть недоверчиво глянула на подругу. «А это ты откуда знаешь?» «Случайно услышала, как директриса с завучем разговаривали, когда в учительскую за журналом бегала», — охотно пояснила Таня. «И что Марина с нами на базу поедет? А еще Лада, Руслан Юнирович и...» Она, как недавно Екатерина Владимировна, тоже выдержала красноречивую показательную паузу, сделала большие глаза и только потом выдохнула. «Пашечка, представляешь?» Пашечкой, произнося это имя непременно с томным придыханием, девчонки называли студента-практиканта Павла, который пришел в интернат 2 недели назад. Его появление практически с первых мгновений вызвало целую эмоциональную бурю среди местных обитателей, возможно, включая даже педагогический состав. Но ничего тут удивительного. Сотрудник-мужчина в любой школе — большая редкость. В интернате их тоже, раз-два и обчелся. Военрук — подполковник в отставке. Физрук и трудовик, которые тоже уже заметно в возрасте. Пришедший в прошлом году учитель географии Руслан Юнирович. Ну и дворник дядя Вася. Правда, его вообще лучше не считать. Но даже молодой географ на фоне практиканта безнадежно мерк. Смотрелся слишком бледно и скучновато. То ли дело Пашечка. Он был таким симпатичным, со спортивной фигурой, довольно высокий, темноволосый, голубоглазый, никогда не терялся, всегда знал, как ответить на подначки учеников, не отмахивался безразлично или раздраженно от навязчивого ребячьего внимания и вопросов. Еще и специальность у него необычная, даже какая-то особенно таинственная. Психолог. Но главное, он так обаятельно улыбался. В отличие от большинства учителей и воспитателей, вечно ходивших или с очень серьезными, или с откровенно недовольными, или с утомленными лицами. И тоже, в отличие от них, разрешил обращаться к себе не по имени-отчеству, а как вожатая Лада. Просто по имени. Павел. «Пашечка», — с умилением повторила Таня, мечтательно закатив глаза. и почти 2 недели на свободе!» Она даже подпрыгнула на ходу и взвизгнула от удовольствия, не в силах сдержать переполнявшие ее эмоции. «Отпад же, Майка!» Потом с недоумением воззрилась на подругу. «Ну ты чего? Совсем, что ли, не рада?» Майя независимо дернула плечами. Если честно, она была рада ничуть не меньше, что не придется торчать все каникулы в интернате. Предстоящая поездка действительно выглядела притягательно. Можно даже сказать, как самый настоящий волшебный новогодний подарок. И пусть рядом окажутся не родители, а все та же знакомая, чуть поднадоевшая компания во главе с воспитательницей Мариной Борисовной. Зато остальное... Ну, не признаваться же, не прыгать и не визжать от восторга, как подруга. А та уже торопливо рассказывала о своем очередном озарении. Идея не просто, как часто рисовали на картинках, словно лампочки внезапно загорались у нее в голове, а вспыхивали по очереди, почти без перерыва, как бегущие огоньки на елочной гирлянде. И Таня, не откладывая, сразу делилась ими с Майей. «А вдруг Пашечка нас гипнозу научит, если попросить? Вот научимся и будем учителям внушать, что захотим. Например, чтобы они нам просто так 5 ставили. Или воспитателям». Таня заводила перед собой руками, взвыла низким потусторонним голосом. «Марина Борисовна, это не мы шестиклашкам в компот соли подсыпали. Это все Барабашка!» Майя не удержалась, хохотнула. «Ну, наконец-то, бессмертного!» — удовлетворенно подытожила подруга. «Вот теперь я тебя узнаю!» И затарахтела с удвоенной энергией. «И вообще, можно уже начинать собираться. Список составить, что с собой взять. Новый год же! Может, нам и там дискотеку устроят? Ладу точно получится уговорить, она согласится. Да и Пашечка наверняка тоже. А еще я у девчонок из 10-го тушь тени и блеск для губ попрошу. Надеюсь, они дадут, не пожмотятся». «Наверняка», — кивнула Майя. Девчонки обнялись и, громко распевая про белые розы, умирающие на морозе, потопали дальше к переходу, ведущему из учебного в жилой корпус. Имеется в виду песня «Белые розы» группы «Ласковый май», музыка и слова Кузнецова.